Вижу, ваше преосвященство, вы что-то бурчите себе под нос и сердито подбираете полы своей сутаны. Возможно, я задел вашу чувствительность, рассказав об этом случае столь откровенно. Однако должен сказать, что в своем описании я избегал грубых прямолинейных слов. А поскольку таковыми словами изобилуют оба наших языка, мне кажется, что и действия, которые ими описываются, не столь уж необычны для обоих наших народов. В наказание за непристойный интерес к особенностям собственного тела, наша мать, схватив цицитлини и набрав из короба жгучего порошка чили, яростно втерла его в то самое сокровенное девичье место. Сестренка кричала так громко, что я, перепугавшись, предложил сбегать за лекарем. «Никаких лекарей!» — гневно воскликнула мать. «Твоя сестра сущая бесстыдница! Весь другие узнают о ее непозволительном поведении. Позор падет на всю нашу семью». Как ни странно, мать поддержала и сама Цицци. «Не надо, братец!» — промолвила она, с трудом подавив рыдание. «Мне не так уж больно. Не зови лекаря и умоляю тебя. Никому ни о чем не рассказывай. Даже Тете, забудь обо всем, я тебя прошу». Приказ тиранки матери я еще мог бы нарушить. Но как не уважить просьбу любимой сестрицы? Так и не поняв, почему она отказывается от помощи, я, тем не менее, сделал, как мне было велено, и ушел. Эх, чтобы мне тогда не послушаться их обеих! Сдается мне, что злобная жестокость матери, имевшая целью заставить Цицци забыть о пробуждавшихся желаниях плоти, возымела прямо противоположное действие. И с той самой поры лона моей сестры горела, как обожженное перцем горло. Горела, испытывая жажду, для утоления которой требовалась отнюдь не вода. Думаю, что в скором времени моя дорогая Цицитлини вполне могла бы сбиться с пути. Так у нас в Мешико говорят об испорченной, распущенной женщине, а уж хуже этого ничего не могло случиться с бедной девушкой. Так, во всяком случае, я думал до тех пор, пока не узнал, что сестру мою постигла еще более плачевная участь. О том, что случилось с ней впоследствии, я расскажу в свое время. Сейчас же добавлю только одно. Как бы причудливы ни были повороты наших судеб, для меня сестренка всегда была и останется Цицитлини, звенящим колокольчиком. Его священному императорскому католическому величеству, императору Дону Карлосу, нашему королю и повелителю. Да снизойдет на веки вечный благодатный свет Господа нашего на его величество Дона Карлоса, Божьей милостью императора Священной Римской империи, короля Испании и прочее, прочее. Его августейшему величеству из города Мехико, столицы Новой Испании, канун Дня Святого Михаила и всех ангелов, в год после Рождества Христова, 1529, шлем наш нижайший поклон. Ваше Величество повелевает нам продолжить направлять ему следующие главы, так называемой истории ацтеков, с той быстротой, с какой успевают заполняться страницы. Сие, однако, порождает скорбь в сердце вашего преданного слуги, ибо хотя мы ни за какие земные блага даже помыслить не можем оспорить повеление нашего владыки и суверена, для нас весьма огорчительно, что вашему величеству не было угодно принять к сведению высказываемые в предуведомлении к предыдущему посланию опасения насчет того, что рассказ дикаря с каждым днем наполняется все более гнусными и отвратительными подробностями. Мы надеялись, что рекомендации и пожелания, высказанные вами же, назначенным и облеченным вашим высочайшим доверием епископом, будут приняты во внимание, а не отброшены с явным пренебрежением. Разумеется, мы осознаем, что интерес вашего величества к подробному ознакомлению с жизнью самых удаленных ваших владений и самых ничтожных из ваших подданных диктуется постоянной и неустанной заботой нашего монарха об их благе и процветании. Мы со своей стороны всячески приветствуем сие ваше мудрое и похвальное рвение, и в меру своих скромных сил стараемся поспешствовать в успеху, как